Снега летняя, прохлада и стужа, пламя да вода. Раздолье в северах встречаю я, солнце раскидистое, лучи остро гибкие входят в тебя. Мысль, словно птица огнепера, летит, куда жива эта душа. Небо расходится, за полосами мир иной, в древности встающие, когда здесь покой, извечные путники. Вглядываешься в небо, где и сурьма, где и позолота венчальность в раструбах, где поконы с посеребряными бубенцами, где закаленной сталью в проседях убеленных сварок прибывает всех и вся помечает. Мишурность ли или тоска, мечется право каждого душа, стезя, где и тропа безбожия на венца тирана и палача, оскудневает искра. То ли это пламя остроконечности пик, мыс, да ныне гора, а ведь было и время Бога тырить, собирая по крупицам в пути млечном, переходя от грани в единость и созвучие, в ритм плеяд, где Кассиопеи зов. Здравствуйте, звездочки, здравствуй, синевал, а за бортом сполохи от зарождения миров. Путешествие вне времени. Вот здесь и авторы уже нареченные, но до сих пор открытий чудных творения самих себя проходит их душа. На небе, над землей уж радуга взошла. Летит комета, то два творца в приветах играют мячиком гонца. Вот стая лебедей да детвора, то с дальности уж идет волна. Протуберанцы дней, внизу уже пестрости волна, вот море, пляж, сезона полоса, отдохновение, но как Афоня одна, натянутость струны. Мы восклицаем вновь слова, как жизнь же хороша, бурлит на глубине, внутри тебя волна, то смерть уж близится, предстала полоса, опять упадки, но млечность и стезя. А как ведь малого желает твоя душа, бал среди звезд, любимый глаз, что в синеве, где поступь самого Творца, да и тебя.